Часть вторая. БСС «Преступление». «Драматис персоне» — примечание. «Действующие лица» — латынь. Конец примечания. Диана Аржан, Ева Аржан — наши героини, Яго — их наставник, Берфезен, Доминику Деньо, Чен Ир — их телохранители, Д'Арч, Карна Лерон, Монталини, Олдорандо, Пунси, Сафо, Сонгиль, Тапанат, Тигрис, Фабер и 9 других личных слуг мисс Дианы и мисс Евы, инспектор Халкиополу, младший инспектор Зариан, местные полицейские, расследующие убийства, мисс Джоут, доверенный агент Улановых, стеклянный Джек, знаменитый преступник.